так высоко запрокинув лоб. Так высоко запрокинув лоб, Русь молодая, слушай, опровергаю лихой поклеп на красоту и душу, над кабаком, где грехи, гроши, кровь, вероломство, дыры, встань, триединство моей души, лилия, лебедь, лира.